пока она не заболела. Навыбрасывавшись до одури, я спросил: «Мне чем-нибудь заняться, пока я сижу здесь?» «Да», — ответил Вульф, — «сегодня пятница». «Совершенно верно. Я хотел бы поговорить с мисс Лугас и с мистером Миром, но по отдельности. И не сегодня. Вполне возможно, что сегодня мы уже что-нибудь раздобудем. Может быть, мисс Лугас завтра в 11, а мистер Мир в 3?» Учитывая, что завтра июньский уикенд, задача может оказаться непосильной. Я вовсе не упираюсь, а советуюсь. Мне доставит удовольствие поцапаться с ними, с кем угодно. Мне тоже. Я снял трубку и начал накручивать диск телефона. Глава 16. В тот день мы с Ори спорили до хрипоты, сначала по телефону, а потом сошлись лицом к лицу. Часа в 3 он позвонил и сказал, что будет работать весь уикенд, потому что одна дамочка, сотрудница КВС, попросила, чтобы он съездил с ней в Атлантик-Сити. Я полюбопытствовал, не хочет ли он оставить весточку для своей жены Джилл, на тот случай, если она позвонит. Но Ори заявил, что Джилл сейчас в Токио. Вполне вероятно, ведь она работала стюардессой на международной авиалинии. Я сказал, что мы оплачиваем его труд только до 6 вечера пятницы, а Ори ответил, что придет и поговорит со мной. Пришел он в начале 5, зная, что Вульф в это время нянчит орхидеи, и сходу выпалил, что весь уикенд будет вкалывать, не покладая рук, да и машину его мы должны оплачивать по 20 центов за милю. Он рассчитывал получить от дамочки ценные сведения и ни за что не собирался упускать такую возможность. Я согласился оплатить по 8 часов в субботу и в воскресенье, пояснив, что время, проведенное в постели, в оплату не входит, на что Орри ответил, что постель – лучшее место для установления по-настоящему доверительных отношений, и мне пришлось, скрипя сердце, смириться. Но я не согласился платить по 8 долларов за 52 часа, да еще и оплачивать гостиничные счета. Орри напомнил, что у мисс Одел миллиардное состояние, но я поправил, не больше 100 миллионов, с учетом инфляции, а ведь мы еще должны оставить ей хоть что-нибудь на хлеб. В конце концов мы сошлись на 364 долларах, что составляло 7 долларов в час. Забегая вперед, пожалуюсь, что клиентка за эту статью расходов не получила ровным счетом ничего. К 11 утра в субботу, когда пришла Хелен Лугас, Фред тоже потерпел фиаско. Он пообщался с 5 знакомыми полицейскими, в том числе с одним сержантом из уголовки. Но никто из них не был знаком с Деннисом Коупсом, да и вообще ничего о нем не знал. Фред сомневался, чтобы хоть один из них был в курсе насчет ЛСД. Но с другой стороны, они могли просто хранить служебную тайну. Фред продолжал копать дальше. Сол собрал целую коллекцию сведений о Коупсе, где и как он жил, какие имел привычки, с кем водил знакомства, где рос и учился, откуда и как добывал средства к существованию и тому подобное. Но нам ничего из этого не понадобилось, поэтому все подробности я опускаю. Сол не раскопал никакой связи между ним и миссис Одел или Шарлоттой Хабер, но теперь подбирался к младшему брату Шарлотты,